Экарте. Экарте – азартная карточная игра, отличающаяся от прочих банковых игр присутствием козырей. В игре используются две полные колоды. Игроки делятся на банкометов и понтеров. Банк держится по очереди. Счета очков не существует. Карты сдаются на 4 табло, очерченные на игорном столе место, хотя за столом могут сидеть 8 человек. На каждое табло кладут по 4 карты. 17-я карта открывается и означает «козырь». Затем все открывают карты. У кого окажутся козыри, тот и выигрывает, причем старшинство козырей принимается в расчет. У кого старший козырь, тот победитель. Разумеется, банкомет сравнивает козыри с каждым табло в отдельности. Козыри одинаковой стоимости в расчет не принимаются, их считают сброшенными. Например, у понтера туз и у банкомета туз, анкарт. Это не подлежит оплате ни с той, ни с другой стороны. Но если у одного из них при тузе имеется еще какой-нибудь козырь, то он выигрывает. Если по козырю у того и у другого при тузе, то берет тот, у кого козырь старше. У одного туз и пятерка, у другого туз и восьмерка, выигрывает последний. У первого, например, туз, пятерка и двойка, а у второго туз и восьмерка, анкарт. Тузы не в счет, и каждый игрок берет по одной взятке. Взятки предполагаемые, в них принцип игры. Один на восьмерку, на которую сносится двойка, другой на пятерку. Если у одного два маленьких козыря, а у другого один старший, берут по взятке и в ставках расходятся. Одинаковые по размеру козыри, даже средние, из счета исключаются. Например, у одного король, валет и девятка, у другого дама, валет и двойка, тоже анкарт. Первый ходит с короля, второй берет даму и девятку противника. Первый ход предполагается от того, у кого старший козырь. Это уравновешивает шансы играющих. В экарте играют с ограниченным банком и с ответственным. Ограниченным банк считается, когда банкомет ставит известную сумму – 5, 10, 15 и более рублей. Причем первый и второй партнеры обязаны ставить заранее обусловленную сумму, например, не меньше 5 или 3 рублей. Последний ставит любую сумму. Это требование распространяется только на первую карту. На последующие каждый ставит по своему усмотрению. Если банк срывает первый, то следующие за ним понтеры не выигрывают и не проигрывают, независимо от их карты, от карт банкомета. Не смешивая карт, банкомет имеет право заложить ограниченный банк во второй раз. Но если будет сорван и он, то банкометом делается следующий по очереди, или же неудачливому банкомету предоставляется случай держать банк ответственный, то есть отвечать на ставки каждого табло. Можно начинать и прямо с ответа. Для ответственного банка не обязательно продолжать талию, прометку колоды банкометом, можно просить сидящего напротив перетасовать карты для новой талии. Однако для ответственного банка более двух талий играть нельзя,